Глава 28. Не то чтобы Оби-Вану раньше не доводилось общаться с Советом джедаев. Просто раньше он никогда не был один, рядом всегда стоял Квай-Гон. А главное, никогда еще не доводилось произносить слова, которые могли так потрясти Совет. «Квай-Гон бывало и раньше чудил», — сказал Сесси Тиин. Но до сих пор он никогда настолько не выходил за рамки полномочий и никогда в таком серьезном вопросе. Полли Дапатиан покачал головой, его изумление было видно даже на голограмме. «Конечно, договор нужно каким-то образом откорректировать, чтобы защитить жителей Пайджела, но срывать весь дипломатический процесс опасно, тем более когда верховенству права на Пайджеле и его Луне угрожают различные вооруженные группировки». Собрался почти весь совет, и голограммы окружали Оби-Вана кольцом. Он понимал, что проекция в натуральную величину — лучший вариант для совещания такой важности, но не мог отделаться от жутковатого ощущения, будто сам стоит в зале совета. И лишь изредка за мерцанием голограмм проглядывали стены дворцовой библиотеки. Оби-Ван призвал свою смелость. «Я бы сказал, что чрезмерное влияние Дзерки на политику этой планеты, и в частности на Авероса, уже само по себе угрожает верховенству права. Но я боюсь, что крайне жесткая позиция моего учителя лишь уменьшает шансы это изменить. Между ними просто не остается пространства для переговоров». Члены Совета обменялись встревоженными взглядами. Ид Кот сказал: «Так не может продолжаться. И Джина, и Авероса надо отозвать. Немедленно». Оби-Вану не хотелось этого произносить, но пришлось. «Аверос уже почти 10 лет является фактическим правителем планеты. Он и кронпринцесса, похоже, неразделимы. Если его выдернуть с планеты перед самой церемонией, народ озвереет. Возможно, даже устремится в ряды оппозиции или черных гвардейцев, кем бы те ни были. Я также подозреваю, что это породит вакуум власти, который быстро заполнит Дзерка. Она здесь глубоко пустила корни». «Ну и каша», — с видимым раздражением буркнул Ид Кот. «Боюсь, мастер Йода, всем нам надо было послушать вас. Приглашение Квай-Гона Джина в совет уже сделано», — сказал Йода. «Отменять его не следует». «Йода голосовал против моего учителя?» Оби-Ван воспринял этот негативный вердикт так остро, будто это его, а не Квай-Гона, сочли неподходящим для должности. Как ни странно, разрыв между ними побудил юношу еще больше ценить своего учителя, а не наоборот. Как будто для того, чтобы яснее увидеть этого человека, нужно было отдалиться от него. Но то, что Оби-Ван яснее увидел Квай-Гона, не помогло до него достучаться. «Значит, убеждены вы все, что в свое видение напрасно Квай-Гон верит?» Йода сел прямо. «Уверены вы, что сила не говорит с ним?» Молчание, которое за этим последовало, довольно-таки затянулось. Депа Билаба с сомнением сказала: «Будущее всегда в движении. Мы не можем всецело полагаться на такие видения». «Да, не можем. Здесь Квай-Гон ошибается. Но ошибкой будет и утверждать, что эти видения не могут что-то означать». Йода по очереди посмотрел в глаза каждому из членов Совета, наконец остановив взгляд на Оби-Вани. «Какие есть доказательства того, что сон Квай-Гона мог быть правдив?» Оби-Ван признал: «Во сне Квай-Гон видел небесную чашу, зал, назначенный для коронации и подписания договора, причем во всех подробностях. Когда он позднее увидел чашу своими глазами, та оказалась в точности такой, как в его видении». Полли Дапатиан наклонил голову. На него это явно произвело впечатление. И он был не единственным членом Совета, который отреагировал подобным образом. Но остальные были по-прежнему настроены скептически. «Джин мог просто давным-давно видеть голограмму или снимок», — настаивал Кот. «Может, само место и выглядело, как в его сне. Но это вовсе не значит, что произойдут именно те события, о которых он говорит. И к тому же сами события довольно бессвязны». «Кроме того», — добавил Сесси Тиин, — «пытаться познать будущее — это путь на темную сторону». Оби-Ван говорил то же самое, но в устах Тиина это звучало жестче. Йода хмыкнул. «Пытаться познать — да, но не пытался Квай-Гон вызвать видение. Само пришло оно к нему. Такие видения могут быть ложными, но тьмы в них нет. Если это может вызвать соблазн контролировать будущее, разве можно говорить, что здесь совсем нет тьмы?» — сказал Тиин. Допотиан важно кивнул. «Нельзя оценивать тактические последствия этих видений, не оценив последствий этических. Они что, в самом деле собираются тратить время на дебаты о теоретических проблемах этики вместо того, чтобы решать насущный вопрос?» Сама эта мысль шокировала Оби-Вана. Подобной критики в адрес совета можно было ожидать от его учителя, но не от него самого. Возможно, Квай-Гон был прав насчет того, что совет больше припирается между собой, чем руководит. «Не будь ребенком», — одернул себя Оби-Ван. «Это совет. Конечно, они рассматривают все аспекты каждой ситуации. В другое время он нашел бы эту дискуссию познавательной, но сейчас она лишь отвлекала от критически важных вопросов, ради которых он и обратился к этому собранию. «Мастера, прошу вас, мне сегодня нужно вернуться с Квай-Гоном на Луну, где мы будем наблюдать за деятельностью Дзерки. Возможно, там мы отыщем этих черных гвардейцев и выясним, кто они такие». Вызов от учителя пришел на планшет Оби-Вана, когда он вводил совет в курс дела, и с тех пор на его сердце лежал груз вины. «Что вы намерены делать?» «Вопрос не в этом», — сказал Йода. «Решим мы, что будешь делать ты, юный падаван». После долгого перелета до точки сбора, в основном прошедшего в молчании, Квай-Гон испытал облегчение, увидев заходящий на посадку Мерикс. Даже едкий характер Пакса Морифера казался чем-то приятным на фоне неловкости между ним и учеником. «Ну что?» — окликнул Пакс, высунувшись из люка. «Готовы снова подвергнуть наши жизни опасности?» «Жду с нетерпением», — ответил Квай-Гон. Пакс приподнял бровь, но лишь махнул рукой, приглашая обоих внутрь. «Ладно», — сказала Рахарауик, когда они снова оказались в космосе. «Мы получили координаты, которые вы прислали, но разведку пока не проводили. После вчерашней потасовки хотелось бы иметь джедаев на борту, прежде чем приближаться к кому-то, у кого может быть оружие». «Понимаю». Квай-Гон наклонился ближе, чтобы изучить показания приборов на панели перед Рахарой. «Мы летим к одной из шахт Дзерки. Это не самый крупный объект, но она расположена вблизи территории, где черные гвардейцы в прошлом совершали свои атаки. То, чем там занимается Дзерка, явно интересует группу, которую мы хотим отыскать». Пакс скрестил руки на груди и прислонился к стене. «Почему вы только сейчас этим заинтересовались?» Тут подал голос Оби-Ван. «Потому что раньше было трудно составить цельное впечатление, но мы выяснили, какие акции были делом рук оппозиции, а какие черных гвардейцев. Когда мы, вооружившись этой информацией, проверили записи, картина стала более ясна. Это место почему-то интересует черную гвардию, а значит, оно интересно и нам». «Хорошо сказано, Падаван». Похвала Квай-Гона была искренней. Отчего же Оби-Ван вздрогнул? Вскоре они уже спускались в атмосферу. Завеса сажи на горизонте указывала на близость объекта. По сигналу Квай-Гона Рахара повела Мерикс на снижение. Найти подходящее место оказалось нелегко, поскольку земля была более неровной и каменистой, но ей удалось посадить корабль на самой границе зоны действия сканеров. На таком расстоянии только направленное сканирование могло бы что-то обнаружить. Отсюда Пакс и Рахара могли наблюдать за джедаями, пока те будут обследовать объект Дзерки, но сама Дзерка едва ли смогла бы засечь Мерикс. Дальше Квай-Гон и Оби-Ван двинулись пешком. У каждого в руке был световой меч, а на бедре — бластер. Сегодня владельцы тех странных щитов не будут настолько неуязвимы, как в прошлый раз. Оба джедая старались идти как можно тише, раздвигали ветки и медленно возвращали обратно, ступали по траве или мягким листьям, а не по сухим. Молчание было не натянутым, а необходимым, и их вновь объединяла общая цель. «Мы нормально управимся с этим заданием», — подумал Квай-Гон. Ему пришло в голову, что приглашение в совет, наверное, долго не проживет после демонстративного выхода за рамки полномочий, с которыми его отправили на Пайджел. И если так, останется ли Оби-Ван его падаваном? Отведенное им на Пайджеле время даст ответ. Запах дыма подсказывал, что они уже недалеко от цели. В качестве маскировки оба джедая завернулись в плащи и натянули на головы капюшоны. Оби-Ван, который нес сканер, подозвал Квай-Гона, чтобы тот взглянул своими глазами. «Руды, которые они добывают, не выглядят особо редкими или ценными». «Да», — согласился Квай-Гон, проверив минералогические данные. «Дзерка роет здесь не потому, что так нужно, а просто потому, что можно. Впрочем, любопытно». Он указал на необычные пики на графике, который относился к зоне на окраине комплекса. «Кайбер! Нет, конечно, это Колин-кристаллы!» Оби-Ван задумчиво постучал пальцем по краю сканера. «Если Дзерка ищет Колин-кристаллы...» Квай-Гон закончил его мысль. «Тогда, возможно, они в самом деле стоят за черными гвардейцами. И тогда они именно здесь добывают кристаллы для тех загадочных щитов. Мы даже не знаем, действительно ли в щитах используются Колин-кристаллы», ответил Оби-Ван, возражая не Квай-Гону, а собственным мыслям. Кивнув, рыцарь ответил. «Как и не знаем наверняка, что наши мечи бесполезны против этих штуковин. Один бой еще ничего не доказывает. Надо бы проверить. Хотя не думаю, что это будет забавно». Лицо Оби-Вана озарилось улыбкой всего на один миг. «Поглядим, удастся ли выяснить, что они делают с кристаллами?» Квай-Гон жестом велел ученику следовать за собой. Они двинулись дальше, пока не оказались почти у самого периметра комплекса. Лишь голубоватые искры выдавали присутствие электрического ограждения, которым была обнесена граница. «Отлично», — подумал Квай-Гон, — «отсюда мы увидим все». На первый взгляд объект ничем не отличался от бесчисленных шахт, которые Квай-Гон повидал за многие годы. Дроиды-сортировщики бездумно просеивали сырье, отделяя руду от шлака. Руду затем забирали громыхающие дроиды-погрузчики, которые относили ее на первичную обработку. Присутствовали и невольники-люди. В своих серых балахонах в основном они занимались техобслуживанием дроидов. Вероятно, внутри здания тоже были рабы, выполнявшие более сложные задачи, на которые простые дроиды-рабочие не были запрограммированы. Это был монотонный, изнурительный труд. Еще один пример того, как тяжело приходилось этим несчастным в галактике. «Должен же быть этому конец», — подумал Квай-Гон. «Йода прав. Джедаи не имеют полномочий, чтобы запретить рабство во всей галактике. Для этого нам пришлось бы взять на себя больше власти, чем сейчас. Но каким-то образом это надо изменить». Они тихо пробирались между деревьев, приближаясь к месту с Колин-кристаллами, и сканер начал мигать чаще. «Это здесь, учитель», — прошептал Оби-Ван. «Сейчас уже должны будем увидеть». Показалась еще одна часть комплекса. Джедаи остановились и несколько секунд разглядывали ее, не веря своим глазам, пока не появился ASP-7, который с лязгом подошел к отвалу, держа на вытянутых руках огромный металлический контейнер. Дроид перевернул контейнер, встряхнул для верности и пошел обратно за новой порцией груза. «Отходы», — недоверчиво произнес Оби-Ван. «Дзерка выбрасывает Колин-кристаллы в отходы?» Квай-Гон бы тоже не поверил, если бы не разглядел среди породы характерное оранжевое мерцание. «По-видимому, они добывают другие минералы, которые мы обнаружили, а Колин-кристаллы для них просто отсев. Что ж, это говорит о двух вещах. Мы теперь знаем, что Дзерка не стоит за Черной гвардией», — сказал Оби-Ван. «Иначе Колин-кристаллы были бы ей нужны». «Или же Колин-кристаллы все-таки не используются в щитах черных гвардейцев?» Квай-Гон выпрямился. «Так или иначе, я сомневаюсь, что мы много узнаем, обыскав комплекс. Этот объект Дзерки ничем не примечателен, а к черным гвардейцам мы нисколько не приблизимся». Электрический свист бластерного разряда заставил обоих вздрогнуть. Джедаи подняли глаза как раз в тот момент, когда один из шахтных дроидов взорвался. Завыли сирены. По углам каждого здания зажглись красные огни. Дроиды-рабочие бросали свои занятия и катились в разные стороны, чтобы обеспечить ту скромную защиту, на которую были способны. Квай-Гон обвел взглядом горизонт и увидел три транспортера, которые парили над самой линией деревьев, приближаясь к комплексу. Транспортеры снижались, собираясь садиться в пределах периметра. Он понял, кто это такие, еще до того, как появился первый солдат. И Оби-Ван, конечно, тоже во всем разобрался. Но когда первая фигура с бластером в руке выпрыгнула на землю, Квай-Гон все же не мог не сказать. «Черные гвардейцы. Они здесь».